Андрей Белянин. Опергруппа «В Подберезовке». Из серии «Тайный сыск царя Гороха». Читает автор. Манеж, я деликатно поманил пальцем девушку. Один вопрос личного характера, если позволите. Ох, да чего ж нет, я не замужем. Абсолютно не впопад, ответила она, заливаясь краской, как самая невинная из всех сельских невест. Митяй почему-то помрачнел. Я только хотел уточнить. Батюшка за меня рад будет, да только... Нет, вы не поняли. Теперь уже я чувствовался полным идиотом, а Митька веселился вовсю. Не обессудьте. Девушка взглянула на меня с искренней жалостью. Только мне другой по сердцу. Уж простите, если чем обидела. Спасибо за откровенность. Учту. Спорить было бессмысленно, лучше соглашаться. Не подскажете, что там наша заслуженная сотрудница вашим землякам сообщила? Какое-то тайное деревенское слово. Кузнецова дочь мгновенно сменила красный цвет лица на бледный, испуганно зажала рот обеими руками и, боясь даже бросить взгляд на Ягу, ринулась вон из горницы. Сурово. Надо будет во что бы то ни стало вытащить из этой бабки волшебную формулу и пользоваться направо-налево, а то взяли моду частушки орать. Причем ведь политические, если про милицию. Ночь за окном. Пора бы честь знать, Никитушка. Вы правы. Собираемся. Да, дома еще топать и топать. А может, я где телегой разживусь? Изобразил служебное рвение доброй души младший сотрудник. Что ж, бабуленьки-то по вечерней росе костяную ногу студить? Ей идти без радикулиту, считай, недолго осталось. Пущай хоть в телеге, в сень душистую молодежь шаловливую вспомнит. А? Шли пешком. Полдороги, уязвленный в самую душу Митяй, забегая вперед, объяснял Еге, что ничего двусмысленного он в виду не имел. А ежели у кого какие фантазии, так тут уж бабка была непримирима. И несмотря на явный риск вновь быть превращенным в Бобика, наш умник все равно ночевать под родимый кров к маменьке не пошел. Хотя после сегодняшнего купания в колодце, что ж тут странного, Марфе Петровне тоже надо в себя прийти. А дома нас ждал сюрприз. Не угадали? Во-первых, ворота нараспашку, и на крылечке зверски раздавленные пауки. Во-вторых, внутри свет и чье-то громкое, но жалобное сопение. Закономерно напрашивающийся вывод. У нас дома кто-то чужой, и этому кому-то очень несладко. Яга остановила нас молчаливым спецназовским жестом, двумя пальцами указав Мите на оглоблю у забора, а мне велев держаться за спиной. К дверям выходили по одному, едва ли не с кувырком, переворотом и выходом в положение стрельба с колена. У самого косяка эксперт-криминалистка тщательно принюхалась, присела, толкнула носком лапти пару соломинок на пороге и презрительно фыркнула. Отбой. Заходи первым, Митенька. Да древесинку ты брось. Сперва с маменькой собственной. Поздоровайся. От удивления этот, с позволения сказать, нехороший человек уронил оглоблю прямо мне на ногу. Пнуть его второй ногой у меня уже не получалось, а, соответственно, выражаться при пожилой женщине не позволяло воспитание. Хотя Яга бы поняла, она как опытный опер сама порой такое загнет. Отец Кондрат только успевает епитимьи класть, а наша бабушка столь же ровно кладет на эти епитимьи, и в целом какая-то гармония взаимоотношений у них соблюдается. Участковый, а ты что на одной ноге застыл? Давай тоже в избу прыгай. Я демонстративно прихрамывая шагнул внутрь. Обрисованная в лицах сцена была достойна кадров Спилберга или кисти Босха. Посреди горницы стоит толстый кокон из паутины. На свет Божий глядят только тоскливые русские глаза, да не совсем умотанный кончик носа. Взад-вперед по кокону бегают старательные паучки, а руководит ими носатый азербайджанский домовой. Хотя его-то как раз практически не видно, но такой носище ни за какой печкой не спрячешь. «Маменька!» – недоверчиво сощурился Митяй, осторожно ткнув кокон в предполагаемое пузо. Вразумительного ответа получено не было, но по энергонасыщенности, сопения и родственным искоркам в глазах маму он все-таки идентифицировал и поступил, как положено, по уставу. «Дозвольте доложить, батюшка сысной воевода, задержана гражданка Лобова Марфа Петровна, уроженка села Подберезовки. Причина ареста – взлом, незаконное проникновение на чужую территорию, подозрение в воровстве и готовящемся теракте. А чё, от маменьки всякого ожидать можно. Вот ещё в детстве, помнится, как возьмёт хворостину, да как...» «Митя, размотай». «Ить минимум 3 статьи пришить можем, а?» «Размотай, путь паучий, не слух», — поддержал меня Яга. Но взялась за помело и сел на лавочку так, чтобы перекрыть единственный возможный путь бегства. «Ох, мамани, мамани, за что же вы меня так перед родной опергруппой испозорили?» Сквозь зубы бормотал наш добрый молодец, длинными лоскутами срывая с несчастной паутину. «То у вас соль ядовитая, то в чужой дом без приглашения вперлись. Вот паутину нашу еще стырить вознамерились. Думали, раз сынок в милиции, так все с рук сойдет. А мне-то потом какого-то товарищем боевым в глаза глядеть. Судить вас надобно за такое, мама. Ну, да Никита Иванович, не бойся, поспособствует. Штаны свои мокрые вспомнит и...» Дальнейшее развитие сюжета можно предугадать, даже не имея законченного милицейского образования. Крупногабаритная тетка взглянула нас глазами ведомой на мясобойню коровы и гулко бухнулась на колени. Кому как, а мне захотелось в тот же миг цапнуть нашего младшего сотрудника за шиворот, ткнуть носом, чтобы он наконец понял, прочувствовал, осознал, каково это нам с ним каждый день лицезреть такой вот спектакль. Но бедный Митька и без того готов был провалиться сквозь землю. Когда тяжелая работа по распутыванию и освобождению была наконец завершена, я на всякий пожарный мягко отодвинул Митьку в сторону, прикрывая его спиной. О тяжести ручки и легкости ее применения данной особой меня сегодня кто только не проинформировал. Рисковать напарником не хотелось, но и последующий акт со стороны гражданки Лобовой напрочь перевернул мои представления о людях. Хотя... «Митенька!» — бухнувшись на колени перед остолбеневшим сыном, заголосила Марфа Петровна. «Прости ты меня, Христа ради, дуру старую, за печкой выросла, в темноте жила, грамоте не обучена, считаю до 3 на пальцах, мужем битая, свекровью травленная, злыми соседями насквозь изобиженная. Куска не доедала, ночей не досыпала, тебя, соколика, кровиночку, любовь единственную, все ты своим молочком поила без жалости. Уж прости, не серчай, не сетуй, ибо как пред Господом, перед товарищами твоими начальственными, челом бить буду, одна у меня гордость, сын милиционер. А теперь че, казните, что ли?» «Маменька, встаньте!» «Не встану!» Мы с Егой только злорадно усмехнулись, когда эта особа начала демонстративно биться лбом об пол. Сразу ясно, в каком театре-студии наш трагик получал азы актерского мастерства. Правда? «Маменька, прекратите!» — тоскливо взвыл престижный Митька. «Неудобно же! Кому неудобно? Мне, что ли? Мне удобно, мне. Ой, как удобно! Ежели б только доски такими жесткими не были, так показала бы всем мать милицейская, сколь велико раскаяние женское. тяжела доля бабья, невыносима боль сердечная, а ведь как щемит под ребром, как свербит да колет, вот уже вздохнуть тяжко, и в глазах темнеет, и ничего не напоминает. Я выразительно подмигнул опозоренному напарнику. Его мама развалилась на полу, колыхаясь, как раскормленная медуза, обеими руками держась за сердце и закатив глаза так, что без посторонней помощи обратно уже и не выкатить. «Поднимайте ее, соколики», — сухо посоветовала бабка. «Да на лавку сажай, по правилам допрос вести будем». «Есть у меня до нее пара вопросов. За вчерашний потолок нарушенное стуканье». Подозреваемая горько вздохнула, самостоятельно, с завидной бодростью вскочила на ноги и, не нуждаясь ни в чьей помощи, опустилась на скрипнувшую от натуги лавку. «Об одном только попрошу, а после допроса, перед казнью лютую, до смерти безвременной, дозвольте одно словечко сынку единственному молвить. Одно только слово матерно». «Материнское?» — на всякий случай уточнил я. «А где разница? Что матерно, что материнское?» Напрочь не понимая иронии, поджала губки Марфа Петровна. Яга покивала задумчиво, неожиданно отвлеклась, послав воздушный поцелуй кому-то за печкой, и одним жестом выдворила Митьку в сени. Мой напарник разом осунулся, сдулся и вышел шаркающей стариковской походкой, опустив голову примерно до пупка. «Никитушка, сел бы ты в уголочек, да планшетчику свою невзначай раскрыл. Вдруг до чего шибко интересного прозвучит, так вот бы и запротоколировать». «Не вопрос», — легко согласился я, переходя на дальний табурет у дверей. «Только вы тоже не слишком уж без давления». «Давление скачет». «Не в попад, пожалуйста, наша эксперт-криминалистка». «К непогоде, видать». «А мы, покуда, с Марфой Петровной чаи гонять будем. Так, что ли, соседушка?» Сначала я не поверил своим ушам. Но бабуля с маманей быстренько, в четыре руки, накрыли на стол и чаевничали, задушевно треща, как две кумушки на именинах. Пару раз я порывался что-то там записывать, потом дважды перечеркивал написанное, потом вообще перестал слушать этот бабский... простите, женщины, трёп, уперся спиной в стену и трогательно уснул. Проснулся часа в три ночи с той же целью, что и в прошлый раз. Все повторилось. В том смысле, что я снова видел убегающую фигуру в черном, и она напомнила мне одного типа, с которым совершенно не хотел встречаться. Ну, то есть абсолютно.